Глава 26. Весело. Выныриваю у края островка за спиной царевны. Подтягиваюсь, поднимаясь на ноги. «Славян, сигарету не дам, а то вражеские войска срисуют». Оттягивает Денчик руку с сигаретой подальше от цепкой лапки царевны. «Держи конфетку». Царевна послушно открывает рот и тянется к его руке. «Совсем ебанулась. Только конфетки и не хватает тебе». Расталкиваю, врезаясь между ними плечом. Толчком в грудь сбиваю пацана в воду. Царевна подскальзывается на краю и тоже с воплем летит, но в другую сторону. Спрыгиваю следом. Выныривает. «Какого хрена?» Заикаясь, убирает с лица мокрые волосы. «Гад!» Сверху на нас сыпется каскад пузырей. Ловлю ее за нижнюю челюсть, подставляя ладонь. «Плюй!» Ошарашенно глядя на меня, выплевывает на ладонь. «Карамель!» «А, обычная конфета, что ли?» «Но все равно нехрен моей царевне ничего в рот совать!» Выкидываю. «Ты чего, идиот?» Пробегается по мне растерянным взглядом, делая шаг назад. «Ты что тут делаешь?» «Славян, это что за спецназ?» Нарисовывается рядом ее нетрезвый персингованный. «Брат», — выплевывает она. Вытягиваю руку в его сторону, предупреждающе раскрывая ладонь. «Социальная дистанция, понял?» Дергаю Ясю за руку на себя, слегка шлепая по губам. «Ты куда там ими тянулась, а?» Клацает злобно зубами, едва успевая дернуть пальцы. «Вы б контент не создавали?» Бросает нам персингованный, косясь на тех, кто на берегу. «Чё?» Начиная бычить я, разворачиваясь к нему. «Эй!» Дергает меня обратно Яся. Откидываю ее руку. Напрыгивает мне на плечи. От неожиданности теряю равновесие и ухожу под воду. «Коза!» Подныриваю, поднимая ее на плечо, отбрасываю чуть подальше. Плюхается списком в воду. Чувак, улыбаясь, похуистично ложится на воду, на спину. «Ладно, живи пока». Отплываю от него к царевне. Тут мельче, едва по пояс. Охранник, указывая на меня, о чем-то говорит с девчонками. Одна из них пренебрежительно делает ему рукой, чтобы ушел. «Я же говорил, что приглашен». Надо как-то мириться, вообще-то, а не усугублять. Легкая намокшая ткань, вызывающая, обтягивает ее, но под ней купальник, застревая взглядом на затвердевших сосках. Вальяжно пританцовывает, окидывая меня презрительным, осоловелым взглядом. «Чего приехал?» Тяну ей руку. «К тебе». Демонстративно отдергивает свою, поднимая ее вверх, плавно вьется, закрывая глаза. Как опасно мы двигаемся, сжигая взглядом. У меня встает. И можно не париться об этом теперь. Просто кайф. Шипением втягиваю воздух сквозь сжатые зубы. Ловя за талию, притягиваю к себе. Двигаюсь с ней под музыку. «Охренел?» Не останавливаясь. «А я по-братски. Могу я с сестрой потанцевать?» «Легко». Прилетает, словно нечаянно, мне локтем в солнечное сплетение. Слегка загибаюсь я. Зараза. Шальная императрица, блядь. Тяну за руку, разворачивая к себе лицом. В последнее мгновение отклоняюсь, чтобы не впиться ей в губы. Но телами врезаемся. «Пусти!» «Нет». Цапает за трапецию, едва успевая уйти вниз, падая в воду. Откусит же с мясом змеище. Падая, цепляю ее под колено. Тоже ныряет. Ловлю, ставлю на ноги. Домой поехали, надо поговорить, Ясь. «Бегу и волосы назад», — закатывает глаза. Смотрит на своего кента. «Я сейчас твоему Денчику табло раздолблю», — предупреждаю я. «Тебе какое дело?» — опускаю взгляд. «Ясь», подбираю слова. Врубается новый трек, снося басами. Денчик подплывает к нам, совывая в руки бокалы с мартини. «А я тебя знаю!» – перекрикивает музыку. «Ты с командой воркаута, я подписан!» – киваю. «Круто!» – показывает большой палец. «Я Дэн!» – тянет руку. «Друг Ярославны!» Тормозя свои ревнивые порывы, пожимаю руку. «Иван!» Все-таки Славян не очень тянет на подкат. Должны же быть у Яськи друзья. Девки-то у них такое себе. Царевна выходит из воды, виляя задницей. Мы залипаем на том, как двигаются ее ягодицы, облепленные тканью. «Ты точно брат?» – ржет Дэн. «А ты точно друг?» – с сомнением кашусь. Угорая, смывается за водомет. Врезается струей в девчонок на шезлонгах. «Огонь по коронам!» – стебется он. «Корниенко!» – бежат они. «Придурок!» Некоторые спрыгивают в бассейн. Яся берет бокал с подноса рядом с парнями. Слежу за ней взглядом. «Иван, значит?» – кружат вокруг меня две девочки. «Наслышанное тебе». «От кого?» «Инет пестрит сплетнями». «Так это не обо мне». Улыбаюсь, глядя на царевну. «Это фантазии журналистов». «Пойдем, сейчас торт вывезут». Пальчики хулигански скользят по моей цепочке. «Будем тебя угощать». «Торт», грустно вздыхаю. «Со стриптизершей?» «Нет». Хихикают. «Тогда я пас», подмигиваю им. Царевна гневно косится на меня, болтая в кружочке с парнями. Пьяная. Надо бы эвакуировать. Выхожу из воды. Взгляды девочек жадно скользят по моему телу. Они шепчутся, игриво поглядывая на меня. У бассейна лежат стопкой чистые полотенца. Вытираюсь, одеваюсь. Прихватываю сухое с собой. Подхожу к Ясе со спины, едва сдерживаясь, чтобы просто не утащить ее куда-нибудь подальше от прожекторов. Их переводят на тележку с роскошным трехъярусным тортом. Все идут ближе. Мы оказываемся в темноте. Я торможу ее, накидывая полотенце и обнимаю сзади рукой за плечи. «Прости меня». «Чего тебе надо?» Разворачивается, нахмуривая брови. «Я просто с утра сказал неправду, Ясь». «А я знаю». С надрывом. Он прорывается всего на мгновение. «Сейчас правду хочу сказать». Злая циничная улыбочка. «Давай завтра, а? Мне сегодня весело, весело». Поет с вызовом в лицо мне. «Да блять! Дура пьяная. Закидываю на плечо, несу к выходу. «Кат, пусти!» Лупит по спине. Ныряя рукой под шорты, щипаю за задницу. Взвизгивает. «Не дергайся лучше».